Урок десятый. Катящиеся камни не обрастают мхом. Активность. Не дерево выбирает птицу, а птица выбирает дерево. Конфуций. Есть у меня один знакомый, интереснейший, надо сказать, человек. Сейчас ему уже за 50, и за последние 3 года он умудрился произвести на свет 3 детей. Теперь с удовольствием катает их в парке на коляске. Народ смотрит растерянно, понять не может, кто он, папа или дедушка. А он с юмором отвечает: «Да что же вы стоите и смотрите? Делать надо!» Еще Виссарион Белинский говорил: «Жизнь есть действование». Но, боюсь, очень многие, прочитав эти слова, лишь скептически ухмыльнутся и тут же придумают несколько десятков оправданий собственного бездействия. Однако все утверждения такого рода не более чем зеркала, которые, как это часто бывает, отражают и невидимые глазу вещи. И сразу становится ясно, что возраст, супруг, супруга, отсутствие опыта или что вы там еще придумали, это не более чем ширма, за которой скрывается неуверенность в себе и нежелание поверить в собственную уникальность. Как часто вы пытались изменить свою жизнь, заработать побольше денег? Сколько раз в 5 лет, в год, в месяц, в неделю вы старались покорить вершину успеха? Как показывает опыт моих тренингов, люди в среднем делают не больше 1-3 попыток кардинально все переменить. Этого мало. Надо пробовать 5, 10, 17 раз. Только тогда можно рассчитывать на какой-то эффект. Помните в сказке «По щучьему велению, по моему хотению»? Большинство людей мечтают, чтобы кто-то взял их за шкирку и привел к счастью, чтобы они произнесли волшебную формулу, и все бы исполнилось. Однако, увы, реальная жизнь не похожа на сказку. Одного хотения мало. Чтобы чего-нибудь добиться, нужно двигаться вперед. Делайте то, что хотите делать. Делайте это там, где находитесь. Делайте тем, что имеете в руках. Действуйте, пока можете, пока имеете шанс, пока есть смысл, пока есть сила. Так говорится, к примеру, и в Талмуде. Всю жизнь Рабинович мечтал выиграть в лотерею, и никак ему не везло. Тут кто-то из знакомых евреев посоветовал ему помолиться об этом. Творец услышит твои молитвы и, может быть, пошлет Рабиновичу выигрыш. Творец услышит молитвы и, может быть, пошлет Рабиновичу выигрыш. Несколько дней подряд молился Рабинович, и вот явился к нему, наконец, ветхозаветный Яхве и сказал: «Рабинович, как же ты достал! Я тебе согласен помочь, но купишь ты, наконец, лотерейный билет». Ваши мечты могут стать реальностью только через действие. Вы потеряли доверие к себе именно потому, что слишком долго сидели сложа руки. Бездействие отнимает жизненную силу. Если заставить здорового человека 2 месяца не вставать с постели, у него атрофируются мышцы. Тот, кто не желает быть активным, становится инвалидом души. Вы родились, чтобы действовать, работать, работать и работать. Для этого вам дали голову и конечности. Помните, из 100 дротиков, брошенных в цель, 1 наверняка ее поразит. Побеждает тот, кто не боится поражения. Начинайте игру с установкой победителя и не робейте, ведь жизнь коротка. В конце концов, вспоминаем все, чего в свое время испугались, и ругаем себя за упущенные шансы, которыми воспользовались другие люди. Представьте себе, что вы стоите перед входом в аэропорт. Пока вы стоите, двери закрыты. Но стоит вам сделать шаг, и двери перед вами распахиваются, а за ними и весь мир. «Стучите, и откроется вам», — гласит библейский постулат. Активность бывает 2 видов – внутренняя и внешняя. Внутренняя – работа со своими эмоциями, мыслями. Это и накачка себя уверенностью, и усиление интеллектуального потенциала, и воспитание стойкости. Внешняя – поведенческая. Вы можете расписать по часам свой день, неделю, вы можете заставить себя куда-то пойти, поехать, с кем-то встретиться. Кстати, встречи с новыми людьми влияют на повышение активности эффективнее, нежели встречи со старыми друзьями. С друзьями расслабляешься, отдыхаешь, а от новых людей точно почерпнешь новую информацию, новый эмоциональный заряд. Не всем людям одинаково эффективно удается заставить себя работать в выбранном направлении, достигать поставленных целей. Часто для проявления активности им не хватает самомотивации действий. Проще говоря, думающий человек всегда задает себе вопрос: «А зачем мне все это надо? Куда-то там звонить, бежать, что-то делать?» И это правильно, так и должно быть. Только безумец способен тратить силы на бессмысленные действия. Ответы, побуждающие к действию, могут быть самыми разными. К первой группе относятся мотивы самопожертвования. «Я это делаю не для себя. Я делаю это для своих детей. Я это делаю для своих родителей. Я это делаю для своих друзей». Ко второй группе относятся доказательные мотивы. «Назло всем недоброжелателям я докажу, что стою большего. Я это сделаю, чтобы доказать значимому для меня человеку то-то и то-то». К третьей группе относятся миссионерские мотивы. «Я это делаю для истории, для страны, во имя благой идеи». Просканируйте свою жизнь и выявите, что же вас действительно внутренне тонизирует. Кому-то для повышения активности нужно выпить с утра чашку кофе, кому-то съесть ананас. Кого-то активизирует баня, кого-то бега, кого-то спорт, кого-то секс, кого-то музыка. Выявите, что именно вас приводит в дееспособное состояние, за счет чего вы энергетически подпитываетесь, и используйте личные механизмы запуска активности.